писателей в первые годы ее существования. Путешествие в издание Герцена. Только через 68 лет после уничтожения первого издания «Путешествие из Петербурга в Москву» вышло в свет второе полное издание этого главного произведения Радищева. Его издал Александр Герцен в Лондоне в 1858 году. Основав в 1853 году вольную русскую типографию в Лондоне, Герцен, наряду с «Полярной звездой» и «Колоколом», начал печатать ряд революционных книг, об издании которых в России не могло быть и речи. Среди этих книг было и «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, напечатанное Герценом в одном томе с работой историка князя Щербатова о повреждении нравов в России. Обоим произведениям предпосланы предисловия Герцена. О повреждении нравов в России князя Щербатова и путешествие Радищева с предисловием Искандера. Лондон, Трюбнер и компания, 1858. Все издания лондонской вольной русской типографии предназначались не только для русских эмигрантов или лиц, приезжавших на время за границу. Назначением этих изданий, в первую очередь «Полярной звезды» и «Колокола», было непосредственно влиять на русское общество. С этой целью произведения герценовского печатного станка всеми способами экспортировались в Россию для нелегального распространения. О самоотверженной переброске напечатанных Герценом изданий через русскую границу можно было бы написать увлекательный приключенческий роман. Тут было использовано все. Двойное дно в чемоданах, специальные костюмы с искусственными горбами, животами, полые внутри костыли и протезы и многое другое. Обмануть бдительных жандармов и таможенных надсмотрщиков было трудно, но все-таки возможно. «Мы посмотрим», — писал Герцен, — «кто сильнее, власть или мысль? Мы посмотрим, кому удастся, книги ли пробраться в Россию, или правительству не пропустить ее». Литературное наследство. Том 39, дробь 40, 1941, страница 170. Победила книга. Издания Герцена проникали в Россию и играли огромную роль в борьбе демократических сил с царским самодержавием. Разумеется, количество таких книг не могло быть велико. Хранение и распространение их было делом весьма опасным. Путешествие, изданное Герценом в Лондоне, рассматривалось в особенности до Октябрьской революции как редкость. По всей вероятности, Герцен печатал путешествие по одному из рукописных экземпляров, завезенных кем-нибудь за границу. В напечатанном им тексте есть кое-какие разночтения по сравнению с первым прижизненным изданием этого произведения. В ряде случаев подновлен язык. В предисловии Герцен дает сжатые характеристики Радищева и Щербатова, говоря, между прочим, что оба они представляют собой два крайних воззрения на Россию времен Екатерины. И, конечно, только о мечтах Радищева Герцен пишет. Это наши мечты, мечты декабристов. Герценовское издание, фактически второе издание «Путешествия из Петербурга в Москву», приобретено мной еще в первые годы революции. Тогда найти его не представляло большого труда, сейчас книга стала весьма редкой. «Путешествие в издание спекулянты». Третье по счету, а в России второе издание «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева было напечатано в 1868 году в Петербурге книга продавцам Шигиным с явно спекулятивной целью. Радищев и его книга «Путешествие из Петербурга в Москву», Санкт-Петербург, 1790 год. Санкт-Петербург, в печатне Головина, 1800 год. 68.